Глава 47. Всю оставшуюся дорогу я размышляю не о предложении Мэтью, не о его жертве ради меня, и даже не о том, как наладить производство шерсти и мяса овец. Я думаю о том, что у нас в подземелье замка сидят проворовавшиеся слуги, и что история еще не закончена. Мэтью задумчиво едет впереди отряда, мне остается только смотреть ему вслед. О чем он думает? Планирует свадьбу или размышляет о том, что потерял из-за меня? «Стоп, Катриона, что за глупости? Ты не ставила его перед выбором. Он сам выбрал тебя и отказался от той части жизни, которая, по его мнению, мешает семье. Не нужно накручивать то, что и без того сложно». «Хозяйка, мы подъезжаем к замку». Возвращает меня в реальную жизнь Агнес, когда на белоснежном фоне появляются темные шпили башен. «Наконец-то», – ворчу я. «Столько дел еще не оконченных». Сани легко въезжают во двор замка. Не дожидаясь, пока Мэтью подойдет ко мне, я выбираюсь из саней. «Агнес, позаботься об обеде», – прошу ее я. «Все только самое необходимое. Меню из трех перемен. Холодная закуска, суп, горячий, хлеб и десерт. Эль и для меня Глинтвейн». Моя помощница убегает, а я раздумываю, что мне необходимо сделать в первую очередь. Выставить дракона из замка или заняться допросом слуг. «Катриона, куда вы исчезли?» – решает мои сомнения своим появлением милорд Райтер. «Ездила по делам», — сухо говорю я, киваю ему вместо приветствия. «Нам нужно поговорить, милорд Арганте». Дракон вопросительно поднимает бровь, а я делаю приглашающий жест рукой в сторону замка. Он безразлично пожимает плечами. Не верю, что он смирился с поражением. «Как интересно», — говорит Райтер тоном, который подразумевает противоположное. «На этот раз без лорда Макентайра?» «Это уже как он пожелает», — откликаюсь я. «Лорд мой жених и знает, о чем будет наш разговор». «Значит, все же посоветовались с ним, прежде чем давать мне отставку», — усмехается дракон. «Отставку я вам дала сразу. Другой вопрос, что вы не смирились с ней и верите, что все может быть по-иному. Не будет». «Вы делаете огромную ошибку, Катриона». «Возможно, но я доверяю своему сердцу, которое на стороне Мэтью». «Будете мелкопоместной дворянкой, а могли бы быть императрицей». Райтер снова заводит свою шарманку о моем фантастическом будущем. Неужели он сам верит в это? Или эти сказки только для меня? «Мы уже с вами обсуждали мои блестящие перспективы в вашем мире», — устало говорю я. «Как же мне надоели эти прожекты из мечты дракона, которые он норовит меня затащить». «Вы мне не верите», — с грустью в голосе произносит Райтер. «Важно, что вы верите в эти сказки. Моя вера или неверие ни на что не влияет». «Милорд, смиритесь уже с тем, что вам не быть императором». Подходит к нам Мэтью. Он обнимает меня за талию, обозначая свои притязания. Райтер понимает их безмолвный спор, вскидывая руки ладонями вверх, подтверждая, что он принимает свое поражение. «Вы никогда не думали, что ваши дети могли бы взойти на трон?» – спрашивает Мэтью. «С условием, что вы умно себя поведете». «Нет мне пути назад», – взрывается криком дракон. «Меня уничтожит, как только я переступлю границу». «Надеюсь, вы не собираетесь постоянно жить у Катрионы?» Вопросительно смотрит на него Мэтью, но в голосе звучит не вопрос, а утверждение. «Вам следует подыскать другое место для жилья». «Послушай, он не знает, где находится». Взываю я к голосу разума Макентайра. «Давай поможем ему найти подходящее жилище». «Лучше замок, и желательно неразрушенный», — оживляется милорд. «Это не так скоро делается. Замки не валяются на дороге». «Просто помоги ему, прошу я Мэтью». «Хорошо, ради тебя все, что угодно», — целует меня в макушку. «Дам распоряжение своему поверенному, чтобы нашел подходящие земли». У меня словно гора с плеч свалилась. Милорд изрядно утомляет своим присутствием. «Райтер, позвольте предложить вам свой замок в качестве временного пристанища», — говорит Мэтью, словно читая мои мысли. «И в качестве ответа я приму только с удовольствием». «Вы избавляетесь от меня?» Как ребенок удивляется милорд. «Можно сказать и так». «Совсем нет», — вместе со мной говорит Мэтью. «Мне не нравится, что возле моей невесты отирается тип, который предлагал ей стать его наложницей. Надеюсь, я понятно выражаюсь. Если хотите, чтобы я вам помог, то оставьте Катриону в покое». Мэтью трясет от гнева. Чувствую, как напрягаются мышцы руки. Он как дикий зверь перед прыжком. Стоит дракону ответить дерзостью, и моего жениха будет уже не остановить. Беру Мэтью за руку и подношу ее к губам. Спиной сильнее прижимаюсь к его груди. Мне важно, чтобы он успокоился. Поэтому я переключаю его внимание на себя. Не хотелось бы, чтобы он физически покалечил дракона, и мне снова пришлось бы его лечить. Еще раз я такого напряжения не переживу. Боюсь, что он затянет меня в свою паутину, подавив волю и высосав магический резерв. «Хорошо, я понял», — примиряюще говорит милорд Арганте и переводит разговор на другую тему. «А может, мне купить особняк в столице, а не замок непонятно где?» «Что ж, так будет даже проще», — соглашается Мэтью, все еще не успокоившись. «Милорд, нам нужно завершить еще несколько неотложных дел». «И я вам мешаю», — правильно понимает Райтер. «Впрочем, как всегда». «Не стоит давить на жалость Катрионы. Она у нас леди чувствительная, может и растаять», — обрывает его Мэтью. «Пойдем, дорогая, у нас еще осталось одно неприятное дело». Подцепив под локоток, Макентайр тащит меня в сторону. «Куда мы идем?» «В подземную тюрьму. Надо что-то решать с узниками».